Глава третья. «Как думаешь, Натуль, в таких крутых компаниях, как у Дымова, есть дресс-код для посетителей? Я к тому, что джинсы со свитшотом подойдут или обязательно костюм надо, как на госы или на защиту диплома? Утром рассматриваю в шкафу свою одежду, а заодно и Наташкину. Есть у нее пара вещичек? Да чтоб я знала. Шевцова валяется с книжкой на диване, но не читает свой любовный роман, а на меня смотрит. С одной стороны, ты не на работу к нему идешь устраиваться. А с другой стороны, это капец, какие ответственные переговоры. Вот увидишь, наши все расфуфыренные придут. Так что не будь дурой, одевайся прилично. И со своей рыжей гривой тоже придумай что-нибудь». «Ага, так и сделаю. Тянусь к бирюзовому Наташкиному костюму, ее любимому, но... То, что я в него еле влезаю, еще не означает, что я его тебе готова отдать насовсем». Доносится строгий голос подруги. «Лето, фрукты, овощи, бег по утрам. И в августе буду как тростинка. Ты сказала, что я смогу его надеть на защиту диплома», — напоминаю подруге. «По-хорошему, это самая приличная вещь в нашем с тобой шкафу». «Да бери, конечно». Наташка легко вскакивает с дивана и сама снимает с вешалки бирюзовое чудо из плотного шелка. «На тебе он все равно лучше сидит, чем на мне». «Спасибо, люблю тебя». Крепко сжимаю Швецову в объятиях. «Обещаю вернуть без единой пылинки. Не хочу, чтобы ты выглядела оборванкой рядом с этими расфуфыренными фифами. Так что туфли тоже можешь взять». «С кем? С какими еще фифами?» «Подруга, ты вчера Дымова не видела?» Швецова закатывает глаза под потолок. «Можешь рядом представить обычных женщин, типа нас с тобой?» «Вот и я не могу. К тому же Палыч наверняка с собой змеюку свою притащит. А уж она-то...» «Всё, поняла. Я в душе собираться. Еще раз спасибо за костюм». Про змеюку это верно Наташка вспомнила. Так мы за глаза зовем нашего финансового директора и главбуха в одном лице, вредную дамочку с ногами от ушей и еще более длинным языком. Вся такая из себя, с нами через раз здоровается, а зарплату выдает так, будто от себя отрывает. Но Палыч ей разве что в рот не смотрит. На все важные встречи они вдвоем ездят. Скорее всего, и сегодня будет так же. «Петрик!» — Наташка влетает в ванную. «Звонил Палыч. Шеф уже истерит, боится, что ты опоздаешь. Сказал, чтобы без четверти два ты ждала его и змеюку Марго на первом этаже у ресепшн. И сказал, чтобы ты накрасилась». Но он больше ничего не сказал. Обматываю вокруг себя полотенце и аккуратно отжимаю воду с волос. Может, еще велел зубы почистить или волосы расчесать? Что в этом Дымове такого, что нужно так психовать? Много денег и много власти. Наташка пожимает плечами и достает фен из тумбочки. Огромные связи. Но главное — характер и железная воля. Вряд ли размазня смог бы достичь того, чего он уже добился в жизни. Перед глазами сразу же возник шкаф Юры с потухшим взглядом. Но тут Швецова включает фен, и мне теперь не нужно отвечать. Хотя от мысли о предстоящей встрече не могу отделаться. Зачем я там понадобилась? Когда подъезжаю к деловому центру, в котором расположился финансовый холдинг Дымова, Q-Invest, внимательно смотрю по сторонам. Майбаха нигде не видно, как и знакомого шкафа. Зато Ауди шефа уже здесь. Пежо Марго тоже. Быстро паркуюсь и через минуту вижу свое руководство. Наташка права оказалась. Вырядились, словно на встречу с президентом, никак не меньше. «Огнева!» Это Палыч так здоровается. «Чуть не опоздала». «Здравствуй, Петра». Марго величественно кивает и медленно обводит взглядом мой наряд. «Молодец, что додумалась не приходить в своем привычном тряпье. Костюмчик, правда, великоват? Ну, разве не прелесть? Золото, а не человек. Вот поэтому Марго у нас в агентстве любят абсолютно все. Но ей это нисколько не мешает быть правой рукой шефа. Никто не знает, сколько ей лет. По мне, так лет 30, может, 33. Наташка не так великодушна и щедро приписывает бухгалтерше весь сороковник. «Я не знаю, зачем Дмитрий Андреевич сказал тебя взять с собой, Петра, но твое дело — молчать и улыбаться, поняла?» Шеф говорит медленно, пристально так смотрит в глаза. Гипнотизирует, что ли? «Ты лучше на змеюку свою так гляди. Чтобы рот не раскрывала, чушь не несла. Только головой кивай и поддакивай мне и Маргарите Семеновне. Все ясно? А если меня спросят о чем-то, тоже молчать и улыбаться? Я не прикалываюсь, реально спрашиваю. Ведь я никогда прежде ни в чем подобном не участвовала». «Тебя никто ни о чем не спросит», — чеканит вместо шефа Марго. «Агния, как я рада тебя видеть, дорогая». Уже совсем другой тон, да и приветливая улыбка на лице появляется. Верчу головой и вижу дамочку под стать Марго, которая идет к нам. Расфуфыренная фифа. «Швецова, ты у меня просто провидица». У Дмитрия Андреевича заканчиваются переговоры через 10 минут. Высокая блондинка Агния с короткой стрижкой кивает Марго. На ее лице дежурная холодная улыбка, а взгляд такой, что вроде смотрит на нас, но не видит. Опаздывать нельзя, идемте. У вас будет полчаса. Едва поспеваю на своих шпильках за обеими дивами. Палыч отстает, но около лифта догоняет нас. Марго, от вашего агентства ждут креатива и профессионализма. Шеф устал от однотипных корпоративов. Ему понравилась ваша презентация, он даже решил сам с вами встретиться. Но второго шанса у вас не будет. Агния, мы так тебе благодарны, что ты рассказала ему про нас. Мы никогда этого не забудем. Вот клянусь, такого сахарного тона от змеюки не слышал никто из наших ребят. Я тоже на память не жалуюсь, Марго. Мы с Палычем как бы ни при чем здесь. Но я-то ладно, а вот за шефа даже обидно стало. Интересно, а при Дымове тоже Марго солировать будет? На шестом этаже царит благоговейная тишина, даже топнуть захотелось. Но ковровое покрытие глушит любые звуки. Пока мы идем, обе дивы не говорят ни слова. Хотя я вижу по напряженной прямой спине Марго, что она нервничает. Неожиданно оказываемся в довольно открытом пространстве. Справа диваны с креслами, журнальный столик и пара деревьев в катках. Слева за рабочим столом сидит женщина, очень ухоженная в дорогом сером костюме, но явно старше Агнии или Марго. Когда она поворачивается к нам, понимаю, что не ошиблась. Интересно. А я думала, что у крутых бизнесменов помощницы должны быть юными ундинами а-ля мисс Бюст нашего института. Расскажу Наташке, не поверит же. Дмитрий Андреевич ждет вас, проходите. Строго произносит дама, глядя поверх очков. Меня вдруг током пробило. Ладони чуть подрагивают от волнения, ноги как ватные. Я едва их чувствую. Без крыльев и то не так страшно было, как сейчас. Но я иду вперед через открытую дверь. И снова первым делом встречаю уже знакомый холодный взгляд. В кабинет захожу последний. Марго и Агния садятся по обе стороны от Дымова. Шеф суетится рядом с главпухом, а я смотрю прямо перед собой, в лицо хозяину Майбаха. У него глаза цвета зеленого льда. Мне не показалось вчера. Взгляд и правда хищный и очень внимательный, как у коршуна. А вот черты лица... Пожалуй, он еще красивее, чем я запомнила. Прямой нос, волевой подбородок и чуть заметная небритость на лице. И волосы сейчас слегка взъерошены, словно он перед тем, как мы зашли, провел по ним пальцами. А вот губы... «Петра!» — возмущенно шипит Марго. Она явно разрывается, не знает, что лучше. Меня съесть взглядом или улыбнуться Дымову. Выбирает второе. «Сядь!» — одними губами приказывает шеф. И вот тут до меня доходит. Я же так и стою. Рассматриваю в наглую финансового бога, хотя по сценарию должна забиться в уголок, сидеть тихо, как мышка, и глаз не поднимать. Ну и он хорош. Сидит и сам меня рассматривает. «Дмитрий Андреевич, мы можем начинать?» Нарушает тишину Агния, и Дымов переводит взгляд на диву. Ну а я отодвигаю стул и сажусь рядом с Палычем. Тот недовольно на меня зыркает, но помалкивает. «Да, ваше предложение по нашему корпоративу». Палыч нервно сглатывает и с готовностью начинает. «Мы на рынке уже более 10 лет», — бодро тараторит шеф. «У нас заслуженная репутация профессионалов своего дела. Среди наших клиентов...» Дымов слушает, не перебивает, но по чуть сощуренным глазам понимаю, что не то он хочет слышать, а шефа несет. Уже минуты три рассказывает, какие крутые он конкурсы придумал для металлургов в прошлом году. Перевожу взгляд на змеюку. Марго сидит красная, в руках сжимает тонкую папку, которую успела достать из своей сумки. Лицо Агнии не выражает ровным счетом ничего. Сидит, как инсталляция. Я делаю все, как велели. Молчу и улыбаюсь. «Дмитрий Андреевич», — быстро выдает Марго, когда шеф наконец-то делает паузу. «Мы подготовили проект летнего корпоратива эксклюзивно для вашей компании. Больше такого ни у кого нет и не было в нашем городе». Она раскрывает папку, а я, чуть вытянув вперед голову, успеваю прочитать. «Концепция Q-Invest». Мы арендуем новый загородный гольф-клуб. Его только открыли месяц назад. Главбух замолкает и выжидающе смотрит на хозяина кабинета. Едва заметный кивок головы, и змеюка, приободрившись, продолжает. Самое дорогое, модное и респектабельное место для отдыха такой успешной компании, как ваша. Снова пауза, взгляд на Дымова и еще более бойкое продолжение. Марго входит в раж. Спорт сейчас в тренде. Очень модно следить за здоровьем сотрудников. Помимо мастер-класса по гольфу, для всех желающих мы приглашаем самых дорогих тренеров по теннису, плюс рыбалка, футбол, а также все виды развлечений на воде. Вечером будет отдельная развлекательная программа. А что вы думаете, Петра? В кабинете мгновенно воцаряется напряженная тишина. Я не ослышалась? Все разом оборачиваются, словно первый раз меня видят. Такое удивление на лицах. Только Марго смотрит неприязненно, и я ее понимаю. Дымов оборвал ее на самом интересном месте. А вот сам хозяин незабвенного Майбаха глядит на меня выжидающе. Молчи и улыбайся. Ах, да. И поддакивай Маргарите Семеновне. Петра обычный аниматор. Ласково шипит змеюка. И не занимается организа... Я не знаю, как он это сделал. Слово не сказав Марго, не взглянув на нее, но та осекается и принимается внимательно рассматривать свой дорогущий маникюр. «Петра!» Чуть мягче и, мне кажется, подбадривающе спрашивает Дымов. «Вам бы понравился такой корпоратив?» «Нет, конечно же нет. Скучно, но говорить этого нельзя. Молчать и улыбаться тоже уже не получится. Я никогда не бывала на корпоративных праздниках как гостья. Мне сложно сказать». Чувствую, как сидящий рядом шеф расслабляется, даже на спинку стула, наконец, откидывается. «А если бы вы были на моем месте?» Дымов чуть наклоняется вперед. «Что бы вы выбрали?» Чувствую, не отступит от меня, пока не получит ответ. Я читала не так давно, как в одной компании, кажется, в Индии, вместо корпоратива и приглашения знаменитостей, сотрудники выехали на заброшенный пляж и целый день наводили там порядок. Собирали мусор, складывали его в мешки и увозили на свалку. А вечером на чистом пляже для них выступали артисты. Мне кажется, это очень здорово. Дымов даже не пытается скрыть изумление. Так и смотрит на меня, приподняв правую бровь. Явно не ожидал такого. Ну и зачем тогда спрашивал? Перевожу взгляд на змеюку. В глазах Марго читаю приказ о своем увольнении. Жирными такими буквами, как слово «концепция» в ее папке. «Хм», — раздается снисходительный голос Агнии. «Понимаете, Петра?» Это не корпоратив, это называется субботник. И наша компания ежегодно тратит очень много денег на благотворительность и зеленые проекты. Просто фантазии, взволнованно восклицает шеф. Петра совсем недавно у нас, можно сказать, на испытательном сроке. На меня Палыч не смотрит, но судя по тому, как дергается его щека, чувствую, что и правда придется искать новую работу. Если крылья он мне и простил вчера, то за эту выходку вышвырнет из агентства как бездомного котенка. «Гольф-клуб будет счастлив, если вы решите провести в нем свой корпоратив». Марго снова в деле. «Я с ними уже созванивалась. Агния, свяжись с городскими службами». Дымов поворачивается к блондинке, снова обрывая нашего главбуха на самом интересном. «Узнай, где есть несанкционированные свалки в окрестностях». «Да, Дмитрий Андреевич». В голосе недоумение, но она согласно кивает головой. «Благодарю за идею, Петра». «А вот это уже мне». Улыбаюсь, как того требует приличия, а сама не верю в случившееся. Ему реально понравилось то, что я сказала? И он променяет загородный гольф на уборку мусора? Не верю. Судя по ошарашенным физиономиям Палыча и Марго, они тоже в шоке. Спасибо за встречу, коллеги. Агния встает из-за стола, а вслед за ней мы втроем вскакиваем. Мы вам сообщим наше решение. Царственной походкой блондинка идет к двери, шеф еще раз шаркивается перед Дымовым, но тот, едва кивнув, что-то внимательно разглядывает в окне. «Пошли!» — сквозь зубы произносит Марго и чуть ли не подталкивает меня к выходу. Палыч успевает даже нас обогнать. Выхожу, последний, слабо представляю, что меня ждет за дверью. Расстрел? Гильотина? «Петра?» — голос Дымова заставляет замереть на месте. «Останьтесь».